Есть иные планеты, варвары внизу. Она с чисто женской непоследовательностью призналась вдруг. Каюсь, я сама иногда люблю выкинуть что-нибудь шальное. К сожалению, мне никогда нельзя остаться без присмотра и охраны. Стоит мне показаться за пределы обитаемых небес. Но я стараюсь. Мне простительно, потому что все смирились с неким неизбежным этапом, и повсеместно известно, что я взбалмошная, своенравная и капризная. А на самом деле? Яна глянула на него укоризненно. Граф, я, конечно, весьма юная особа, без опыта определенного рода, но уж вам-то следовало бы знать, какое это пустое и бестактное занятие доискиваться касаемо женщины, какая она на самом деле. Как бы там ни было, я вижу, что вы умны. То есть отнюдь не дура. Комплимент принят. Открою вам страшную правду, граф. Я и в самом деле жутко капризна. Что вы хотите? Столько поколений предков, самодержцев, а то и вульгарных тиранов.